Вы называете глупой вещью похищение маленькой беззащитной девочки с целью получения выкупа? Я выкрал Тэмми не из-за выкупа. Да? Зачем вы похитили ее? Наступила длинная пауза. Затем Джек Скэнлон сказал: «Моя жена Эвелин умерла при родах. Я любил ее больше всего на свете. Если бы на земле были святые, она стала бы святой. Эвелин была слаба здоровьем. Доктор советовал ей отказаться от ребенка, но она не слушала его. Он смотрел на пол. Может быть, вам трудно это понять, но она сказала, что хочет ребенка, потому что он для нее будет частью меня». Дженнифер отлично понимала его. Джек Скэнлон замолчал. Его мысли были далеко. «У нее родился ребенок?» Джек Скэнлон кивнул. Они оба умерли. Ему стало трудно продолжать. «Вначале думал, что надо, что я не смогу прожить без нее. Я часто представлял, каким был бы наш ребенок. Представлял, как мы могли бы жить вместе. Я пытался вернуть время, и в его голосе слышалась мучительная боль. Он замолчал, затем продолжил. Я обратился к Богу, и Он сохранил мой рассудок. Я раскрыл перед вами все двери. Тогда, несколько дней назад, я увидел маленькую девочку, игравшую на улице. Это было воплощение Эвелин. Ее волосы, ее глаза. Она смотрела на меня и улыбалась. И я знаю, что это звучит глупо, но подумал, что это Эвелин улыбается мне. Я потерял голову. Подумал, это должна быть дочь Эвелин. Это наш ребенок. Дженнифер видела, как его ногти впились в кожу. «Знаю, что сделал неправильно, но взял ее с собой». Он посмотрел Дженнифер в глаза. «Я никогда не причинил бы ей вреда». Внимательно рассматривая его, прислушиваясь к голосу, Дженнифер поняла, что он не лжет. «Что вы скажете о требовании выкупа?» — спросила Дженнифер. «Я не посылал требования. Мне не нужны деньги. Мне нужна только маленькая Тэмми». «Кто-то прислал семье записку с требованием выкупа?» «Полиция утверждает, что ее прислал я, но я ничего не знаю». Дженнифер пыталась собрать осколки в единое целое. «Газеты сообщили о похищении до или после того, как вас арестовала полиция?» «До. Я хотел уехать с Тэмми и боялся, что кто-нибудь нам мог помешать. Значит, любой мог прочитать о похищении и попытаться получить выкуп». Джек Скэнлон сжал в бессилии руки. «Я не знаю. Я хочу умереть». Его боль была так очевидна, что Дженнифер тоже почувствовала ее. Если он говорил правду, а обнаженные чувства на лице подтверждали это, тогда он не должен быть осужден на смерть за содеянное. Он должен быть наказан, но не казнен. Дженнифер, наконец, решилась. «Я попытаюсь помочь вам». «Спасибо», — спокойно ответил он. Мне действительно все равно, что со мной случится.